Сидоров пожал плечами. Он не понимал этих странных людей. Это очень странные люди — Горбовский, Валькенштейн и их друзья, наверное. Назвать замечательного смельчака Стринга неумным чудаком... Он вспомнил Стринга, высокого, широкоплечего, с раскатистым, беззаботным смехом и уверенными движениями. И, как Стринг сказал Бадеру, «Осторожные сидят на земле, Август Иоганн! Специфика работы, Август Иоганн!» И щелкнул крепкими пальцами. «Неумный чудак!» «Ладно», — подумал Сидоров, — «это их дело». Но что делать мне, опять сидеть, сложа руки и радировать на землю, что очередная обойма киберразведчиков сгорела в атмосфере, что очередная попытка высадиться не удалась, что очередной отряд исследователей-межпланетников отказывается брать меня в поиск, что я еще раз вдребезги разругался с Бадером, и Бадер еще раз подтвердил, что планета Лёта мне не доверит, но за систематическую дерзость вышлет меня из вверенного ему участка пространства. И опять добрый старый Рудольф Крейцер в Ленинграде, тряся академической ермолкой, будет приводить свои интуитивные соображения в пользу существования жизни в системах голубых звезд, а неистовый Гаджибеков будет громить его испытанными доводами против существования жизни в системах голубых звезд. И опять Рудольф Крейцер будет говорить все о тех же 18 бактериях, выловленных экспедицией Квипы в атмосфере планеты Владислава, а Гаджибеков будет отрицать какую бы то ни было связь между этими 18 бактериями и атмосферой планеты Владислава, с полным основанием ссылаясь на сложность идентификации в конкретных условиях данного эксперимента. И опять Академия космобиологии оставит открытым вопрос о существовании жизни в системах голубых звезд. А эта жизнь есть, есть, есть, и нужно только до нее дотянуться, дотянуться до Владиславы, планеты голубой звезды ЕН-17. Горбовский посмотрел на Сидорова и ласково сказал: «В конце концов, зачем вам обязательно лететь с нами? У нас есть свой биолог, прекрасный биолог Перси Диксон. Он немножечко сумасшедший, но он доставит вам образцы, какие угодно и в любых количествах». «Эх», — сказал Сидоров и махнул рукой. «Честное слово», — сказал Горбовский, — «вам бы у нас очень не понравилось, а так все будет в порядке. Мы высадимся и доставим все, что вам нужно. Дайте нам только инструкции». «И вы все сделаете наоборот», — сказал Сидоров. «Квипа тоже просил инструкции, а потом привез два контейнера с пенициллой, обыкновенная земная плесень. Вы же не знаете условий работы на Владиславе. Вам там будет не до моих инструкций». «Что верно, то верно», — вздохнул Горбовский. — «Условий мы не знаем. Придется вам подождать еще немножко, Михаил Альбертович». Валькенштейн удовлетворенно кивнул. — «Хорошо», — сказал Сидоров. Глаза его совсем закрылись. — «Тогда возьмите хоть инструкции». — «Обязательно», — сказал Горбовский. — «Непременно».